Он попытался вытянуть его, но, несмотря на всю свою недюжинную силу, не смог, поскольку рыба оказалась очень гладкой. «Помоги мне, Кармо!» — крикнул он. Флебустьер тут же прыгнул между корней, держа в руке бечевку. В один миг он сделал скользящий узел и сжал это подобие толстого угря над плавниками. «Эй, тащи!» — крикнул он. И двое мужчин принялись тянуть, что было сил. Несмотря на сопротивление, рыба медленно поднималась из воды, но казалось, что она уцепилась за что-то, что держит ее внизу. Это был тяжеленный угорь в 25 или 30 килограммов, с темной спиной и серебристым брюхом, и с челюстью, украшенной множеством усиков, придававших ей очень странный вид. Крепко ухватившись, этот угорь тащил за собой еще одного обитателя вод, представлявшего собой какую-то костяную коробку, покрытую чем-то вроде роговой брони и утыканную шипами. «И что это мы выловили?» — спросил Кармо, хватаясь левой рукой за нож. — Отпусти его, Кармо, — сказал Моко. — Это рыба-табакерка, которая заглотила нашего барабана? — Да, кум, вытащим ее. Она того не стоит. Одним ударом негр вынудил этого странного моллюска отпустить угря, и дружным рывком они вытащили рыбину из воды. — «Хороша!» — плотоядно потирая руки, восхищался Кармо. «Я уже чувствую запах жаркого!» Они уже собирались перейти на берег, когда крик ужаса вырвался у обоих. «Гром и молния!» — воскликнул Кармо. «Мы пропали!» Глава 30. Барибал. В шагах в 20 от них возле огромной сосны стоял один из тех черных больших медведей, которые называются барибалами. То был один из самых крупных экземпляров этой породы, мощный зверь с короткой блестящей шерстью, которая слегка рыжела возле морды и на груди. Эти медведи, которые еще и сегодня встречаются не только в лесах Флориды, но и в более северных районах Соединенных Штатов, приносят большой вред, опустошая поля и нападая на стада, поскольку звери эти одновременно и травоядные, и плотоядные. Заметив этого нежданного врага, от которого ничего хорошего ждать не приходилось, Кармо и Моко поспешно влезли на ствол дерева, склоненного над водой, и с опаской уставились оттуда на зверя. — Эй, кум! — Да, Кармо. Вот сюрприз, которого я не ожидал, и от которого у меня холодный пот на спине, — пробормотал Моко. — А мы его даже и не заметили. Разгляди его раньше, мы бы убежали, по крайней мере. Едва ли, Кармо. Эти черные медведи бегают так быстро, что догнать человека им не стоит труда. Что будем делать? Подождем, кум. Чего подождем? Чтобы медведь ушел? А что же нам еще остается делать? Мне кажется, он и не собирается уходить. Он даже развлекается, видя наше удивление. Скажи лучше страх, черный кум. Медведь, похоже, и в самом деле развлекался страхом двух пиратов. Стоя на задних лапах, точно кот, ждущий подачку, он сверлил своими живыми хитрыми глазками двух людишек, взобравшихся на дерево,